Платон, Аристотель. Аристотель, греческий философ, жил с 384 по 322 год до нашей эры. Платон, греческий философ, годы жизни 428-348 до нашей эры. Настоящее имя Платона – Аристокл. Платоном его прозвали за силу и широкую грудь. Платос значит «широкий». В молодости он занимался борьбой и был чемпионом истмийских игр, соревнований, похожих на Олимпийские игры. Платон происходил из семьи царского рода. Его мать была из рода знаменитого Солона. Платон рос, общаясь со знаменитыми поэтами и писателями, художниками и актерами. Он и сам начал писать комедии и трагедии, но, познакомившись с Сократом, сжег свои сочинения и посвятил себя философии. Суд над Сократом и смерть любимого учителя потрясли Платона. Он уехал из Греции и долго путешествовал. К тому времени он уже стал известным философом, и один из приближенных тирана Дионисия, властвовавшего в Сиракузах, главном городе острова Сицилия, пригласил его к царскому двору. Этот приближенный думал, что Платону удастся убедить Дионисия царствовать справедливо, а не жестоко и своевольно. Платон в своих сочинениях много писал об идеальном государстве, которое должно жить по разумным законам, и ему тоже хотелось воплотить свои мечты в жизнь. Когда Дионисий понял, зачем прибыл Платон, он отослал его назад в Грецию, тайно приказав по дороге продать философа в рабство. Он ведь философ, значит, и в рабстве он будет испытывать счастье, насмешливо сказал тиран. Платона купил некий Аникерит, богатый человек, который вез в Грецию своих лошадей, чтобы выставить их на конных состязаниях. Узнав, что он стал хозяином знаменитого философа, Аникерит тут же отпустил его на свободу. Когда друзья Платона собрали деньги для его выкупа, Аникерит отказался их взять и передал их самому Платону. Сегодня все знают имя великого философа Платона, и никто не помнит имя Аникерида. По свидетельству одного из древних авторов, поступок Аникерида в те времена сделал его самым знаменитым человеком в Греции. На деньги, полученные от него, Платон купил в предместьях Афин землю, построил себе дом и открыл свою философскую школу – академию. Академия находилась в 2 километрах северо-западнее Афин. Согласно преданию, здесь был похоронен мифический герой Академ, получивший эту землю в подарок от легендарного основателя Афин Тесея. Сын тирана Песистрата Гиппарх окружил Академию стеной и построил здесь гимнасий для занятий физическими упражнениями. Полководец и государственный деятель Кимон провел сюда воду, посадил деревья и проложил дорожки. Считалось, что Академия посвящена Афине Палладе. В ней находилось множество алтарей, оливковые рощи, в которой росли 12 древних олив, данных городу самой Афиной, скульптуры Прометея, Гефеста, Геракла и Эрота. Рядом протекала река Кефис. Академия была излюбленным местом отдыха афинян. Во время праздника, посвященного Афине Палладе, от жертвенника Прометею начинался ритуальный бег с факелами от Академии до города. Философская школа Платона существовала как братство философов, созданное по образцу объединения пифагорейцев. Все ее члены платили ежемесячно взносы, жили и питались вместе. Руководил школой, избранными всеми, схоларх. Первым и бессменным при своей жизни схолархом был Платон. Школа помещалась в старом здании бывшего гимназия. Над входом в него была сделана надпись «Не геометр, да не войдет». В доме самого Платона находилась эскедра – зала для занятий. Занятия проходили строго по расписанию. По утрам всех будил особый будильник, сконструированный самим Платоном. Он состоял из клепсидры, вода из которой вытесняла воздух в музыкальный инструмент, похожий на орган. В академии имелись и солнечные часы. Главным видом занятий в академии были беседы Платона. Но кроме этого ученики занимались математикой, астрономией, ботаникой и литературой. Долгое время в Академии с разрешения Платона вел свои занятия Аристотель. Одним из видов занятий в Академии считалось уединение и размышление в тишине. После смерти Платона его похоронили рядом с Академией. Знатный перс Митридат установил в Академии статую Платона, созданную скульптором Силанионом. Каждый год 21 мая или 7 Таргелиона, в день рождения Платона, ученики устраивали в Академии торжественный праздник. В первом веке до нашей эры римский диктатор Корнелий Сулла во время осады Афин приказал вырубить сады Академии для постройки осадных машин. Позднее знаменитый римский оратор Марк Тулий Цицерон, считавший себя последователем Платона, дал название Академии части своей виллы в Тускулуме. Академией он назвал и одну из своих вилл в Кампании, недалеко от Авернского озера. В XV веке название «Академия» снова стало употребляться для наименования различных учебных заведений. Оно используется и в наше время. Как философская школа, Академия Платона просуществовала почти 1000 лет. Обычно история Академии делят на 3 периода. Древняя или первая Академия развивала учение самого Платона и учение пифагорейцев. Средняя или вторая Академия находилась под влиянием идей философа Пиррона о непознаваемости мира. Новая или третья Академия подвергла критике учения всех крупных философов. Древней Академией руководили Платон, а после смерти Платона его племянник Епифсип. Средний – философ Аркисилай, новый – философ Корниат. Византийский император Юстиниан запретил Академию, так как с распространением христианства языческая философия была объявлена вредной и не соответствующей христианскому учению. В средние века, в 1459 году во Флоренции, возникла философская академия, которая объявила себя продолжательницей Платоновской академии. Платон написал множество философских сочинений. Одни из них посвящены разъяснению философских идей Сократа, другие – описанию устройства разумного государства. В этих сочинениях описана и Атлантида – государство, в котором люди жили согласно мудрым законам. Современные ученые спорят, имел ли в виду Платон настоящую Атлантиду, погрузившуюся на морское дно, или просто придумал ее, чтобы лучше растолковать законы, которые он хотел предложить людям. Писатели-фантасты написали об Атлантиде не один приключенческий роман, а загадка Атлантиды так и остается увлекательной тайной.